Глава 30. Эфиал, вопреки обыкновению, не требовал отчета о прошедшей встрече, а я не спешила делиться подробностями, поскольку теперь не сомневалась, что он в курсе всего произошедшего. Когда я вернулась, он лишь слегка кивнул, а выглядел при этом настолько равнодушным и отрешенным, словно мысленно со мной уже попрощался. Что ж, похоже, ему на меня все-таки плевать. На ночную смену я заступила, как обычно, будто и не металась до этого по комнате, пытаясь найти выход из ситуации. Эф встретил меня молчанием. Впрочем, мы никогда и не проводили время за дружелюбной болтовнёй. Но сегодня я ждала от него хоть каких-то проявлений эмоций. Хотя бы слабый намек на то, что ему не все равно. Он ведь точно знал, что завтра я пойду прямиком в ловушку, из которой мне не дадут выбраться. Я стояла за стойкой с дежурной улыбкой, произнося одну и ту же фразу, а в промежутках между появлением новых постояльцев изучала его лицо, холодное, отстраненное и все равно безумно привлекательное. Это лицо столько раз было последним, что я видела перед смертью, в те моменты, когда он заставлял меня умирать в наказание за ошибки на тренировках. Но все равно никак не получалось насмотреться на него. Как мне хотелось возненавидеть его, возненавидеть каждую черточку, а не ломать голову над тем, есть ли под этой маской хоть что-то, хоть какой-то намек на эмоции. Или Эфу абсолютно все равно. Я внезапно разозлилась. В случае моей реальной смерти ты останешься столь же невозмутимым. Следующий влетевший в мотель призрак выглядел так, будто его подобрали специально под мое настроение. Он казался воплощением гнева, который так и не нашел выхода при жизни. Черный, состоящий из бесконечно бурлящей тьмы с всполохами огня. Его глаза тоже горели двумя углями, а неестественно длинные пальцы будто снова и снова пытались сжать горло невидимого врага. Наши взгляды встретились. «Злишься?» — беззвучно, одними губами спросила я. «Понимаю. Я тоже очень-очень злюсь». Не стоило этого делать. При входе в мотель его гнев утих, ведь здесь царила особая атмосфера, очень умиротворяющая. Он на время забыл о своей злости. А я напомнила ему. Призрак взревел. Через мгновение он возник передо мной, и черная рука, моментально уплотнившись, сомкнулась на моем горле. Свет начал меркнуть перед глазами. Что ж, так даже лучше. Не придется служить демону. Представляю себе его лицо, когда он поймет, что все-таки не сможет меня заполучить. А в следующий миг рев сменился визгом. Пальцы разжались, и призрак с чудовищной силой врезался в стену напротив. Почему-то он не прошел сквозь нее, а действительно ударился со всего размаху и стек вниз, оглушенный. Не успев опомниться, я обнаружила себя на руках у хозяина мотеля. Руки были неожиданно горячими. Кожа под ними, казалось, плавилась. «Ты не дергалась», — жестко и презрительно сказал он, поймав мой затуманенный взгляд. Решила пойти простым путем. Но хоть слова били больно, его действия им противоречили. Он сжимал меня так, будто и в самом деле испугался. Нет, но в моменте действительно подумала, что так лучше. По крайней мере, буду свободной. Хрипло отозвалась я, жадно изучая его лицо. Так ему все-таки не плевать? Хозяин мотеля глянул так, что мне снова стало трудно дышать. А потом он поднял голову и уставился на призрака. Вот в этот момент мне действительно поплохело. Таким страшным я Эфа еще не видела. «Ты не готов к переходу». От его холодного голоса все вокруг, и постояльцы, и даже жнецы испуганно замерли, будто боялись, что нечаянным движением привлекут внимание хозяина. Ты вцепился в свои обиды, как в сокровища. Пытался протащить их в мой мотель и забрать с собой на ту сторону. Так не получится. пока не освободишься от них, уйти не сможешь. Вон из мотеля!» Призрак, что интересно, моментально опомнился. Тьма тут же выцвела, превратившись в серый туман, а глаза угли чуть потухли. Но было поздно. Его также резко швырнуло в сторону выхода. Мотель будто выплюнул его наружу. В холле воцарилась полная тишина. Все боялись даже шевельнуться. «Это из-за меня призрак вспылил», — пробормотала я. «Не стоило его злить». «Знаю», — обжег меня взглядом Эф. «Но он действительно не готов к переходу. Пока будет нянчить свою обиду, дальше ему не пройти». «Он прав. Обижаться глупо. Не стоит поддаваться этому бесполезному чувству. В конце концов, Эф никогда и ничего мне не обещал. Он сразу предупредил, что хочет лишь развеять скуку». «Почему ты вмешался? Ты же говорил, что если меня при тебе убьют, ты и пальцем не пошевелишь. Ведь это будет забавное зрелище». «Оказалось, что ты даже умираешь скучно. Мне не было забавно», — произнес он. «Поэтому я решил продлить развлечение. Не смей больше умирать без разрешения». «Как скажешь». Я вдруг поняла, что мы движемся. Эф отнес меня в мою комнату и уложил на кровать. Я хотела разжать руки, которыми обнимала его за шею, но наткнулась на его взгляд и застыла. В кои-то веки он не был холодным. Наоборот, обжигал, как лава. На миг мне вдруг показалось, что Эф меня поцелует. Но нет. Он сам снял мои руки с шеи, отстранился и равнодушно кинул: «Приведи себя в порядок». Я вздохнула, такой же холодный, как и всегда. На что я рассчитывала? Он же меня предупреждал. В памяти всплыли его слова в день нашей первой тренировки. «Запомни, я не чувствую любви или ненависти. Мне не интересны человеческие игры. Не вздумай даже смотреть на меня, как на мужчину».